На этом месте стояла женская обитель старицы Фатиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла, старицы Галиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах чернораменских учительных и доброго жития старец бывало. Строгую жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи шарпанских обителей Марья да Федосья, да начальная старица Елховского скита мать Иринарха. Великою начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, диаконова толка да старица Анисия Козьмодемьянка. С самим Петеримом они припирались и крепкими адамантами древнего благочестия почитались. Но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фатинья, и не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Галиндуха. К Фатинье с разных концов сходились старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству. У Галиндухи соборы даже сбирались. Оттого и память их до ныне на Керженце честно хранится. Оттого на места разоренных скитов, на ихние могилы, и ходят Богу молиться, помины творить по крепким ревнительницам старообрядца. На Фатининой полянке стихли и брань уставщицы, и Фленушкин хохот. Положив всеми поклонный начал, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фатиньи и помянули ее взятыми из веренейной келарни кутьей да холодными блинами. Отправив службу по Фатинье, богомольцы пошли дальше в лес по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже. Промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок сверкали глубокие лужи, как пеной, подернутые железной ржавчиной. Между ними попадались водьи и окна. Угодишь туда — нет спасения. Пиши к родным, творили бы поминки. Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтоб опять кому не попасть в болото, как сулил Господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Галиндухи была гораздо обширней, чем у Фатиньи. Почти сплошь была накрыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники. И над Галиндухиной могилкой справили обычную службу, и над нею пропели канон, и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони. «Подите-ка вы наперед», — молвила мать Аркадия кониху, Дементию и работникам, — «а я тем временем переменю одежу. Ишь, грех какой, как изгрязнилась!» Осталась Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой Головчицей. Да узлы развязывать. Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились, и так поехали одна за другой догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему разместились. Место возле дороги было по суше. Девицы с Василием Борисовичем по-прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке, по-прежнему отдалился московский посол с парашей, по-прежнему вел ее за белую руку, по-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ параши горячие поцелуи. Ни он, ни она, ни слова. К чему слова? Зачем длинные речи? И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить. Молчком все больше. Багровое солнце